Ведь не приснился же ему костер. Герберт и Пенкроф тоже его видели. Костер помог им в непроглядной тьме определить положение острова. Они не сомневались, что его разжег инженер. А теперь, извольте-ка видеть, Сайрес Смит решительно утверждает, что он тут ни при чем. Журналист дал себе слово обсудить все это с инженером, как только они вернутся домой, и убедить Сайреса Смита, что в тайну необходимо посвятить всех. Быть может, надо сообща исследовать остров Линкольна. Как бы то ни было, но в эту ночь огонь не появился на побережье у входа в неисследованный залив, и бот до утра дрейфовал в открытом море. Когда на востоке появились первые проблески зари, ветер чуть утих и переменил направление на два румба, что позволило Пенкрофу без труда провести бот по узкому проливу. Часов в 7 утра Бонадвентур, обогнув мыс Северная Челюсть, осторожно миновал пролив и вошел в бухту, обрамленную глыбами застывшей лавы самых причудливых очертаний. «Отменный рейд! Тут мог бы разместиться целый флот!» — воскликнул Пенкроф. «Примечательнее всего здесь то, — заметил Сайрес Смит, — что берега залива образованы двумя потоками вулканической лавы. Очевидно, с каждым извержением ее накапливалось все больше. Поэтому залив превосходно защищен. Должно быть, даже во время шторма море тут спокойно, словно озеро». «Верно», — ответил моряк. «Ветер может ворваться сюда только через узкую горловину между двумя мысами. К тому же северный мыс прикрывает южный, так что шквалом сюда вторгнуться трудновато. Ей-богу, наш Бонадвентур мог бы тут целый год спокойно простоять на якорях». «Залив для него великоват», — заметил журналист. «Ваша правда, мистер Спилетт», — сказал моряк. «Для Бонадвентура он великоват. Но я думаю, что если флоту Соединенных Штатов понадобится надежное убежище в Тихом океане, то лучшего и не найти». «Мы будто попали в пасть акулы», — заметил Наб, намекая на очертания залива. «В самую пасть, старина Наб», — отозвался Герберт. «Нечего бояться, акула нас не проглотит». «Да я Герберта не боюсь», — ответил Наб. «Но все же залив мне не по душе. Очень уж тут мрачно». «Что ж ты, Наб, делаешь?» — воскликнул Пенкроф. «Порочишь мой залив. А я ведь собрался было преподнести его в дар Америке». «Как вы думаете, глубоко ли здесь?» — осведомился инженер. «Ведь то, что подходит нашему Бонадвентуру, пожалуй, не подойдет бронированным судам». «Проверить нетрудно», — ответил Пенкроф. И моряк бросил в воду самодельный лот, длинный линь с железным грузилом. Этот линь, а в нем было около 50 морских сажений, размотался до конца, но лот дна не коснулся. «Ну, наши бронированные суда могут войти». «На мель не сядут», — заметил Пенкроф. «Действительно», — согласился Сайрес Смит, — «тут настоящая пучина. Но ведь остров вулканического происхождения, и потому нет ничего удивительного, что в морском дне попадаются такие глубокие впадины. Берега залива возвышаются, словно отвесные скалы», — заметил Герберт. «Я думаю, Пенкроф не достал бы дна, брось он их у подножья, веревку в 5-6 раз длиннее». «Все это хорошо», — сказал журналист. «Но, по-моему, вашему порту, Пенкроф, кое-чего не достает». «Чего именно, мистер Спилетт?» «Выступа, выемки, чтобы выбраться на берег. Стена такая гладкая, что по ней и не вскарабкаешься». И действительно, к высоким, крутым стенам из лавы, окружающим залив, нельзя было поступиться. Словно то были неприступные валы бастиона или берега норвежских фьордов, но еще суровее. Бонадвентур шел вдоль стен, чуть ли не касаясь их, но путешественники не обнаружили ни единого выступа, который помог бы им сойти на берег.